Часть пятая. Обложившись едой, которую на одноразовых тарелках не переставал подносить майор, Ружон усваивал информацию с трехканального сервера, обрабатывая его со скоростью, которая не снилась самым лучшим суперкомпьютерам, поскольку те перелопачивали все биты подряд, а мозг Ружона, используя интуитивные каналы, перепрыгивал разом через сотни тысяч и миллионы операций, загодя видя предпочтительный вариант. Помимо подноса еды, Корсак еще и жульничал, подбрасывая в качестве агентурной информации огромные массивы, добытые в публичной сети. А бедняга Ружон, не замечая этого, сходу давал правильный ответ, отчего в кубышке Корсака добавлялось количество обработанных информативных бриллиантов. Он давно придумал этот метод, однако у него недоставало таких мозговитых парней, как Ружон и Самак. Самак пока что проходил восстановительные процедуры, лучшими силами местной медицины. А Ружон уже сейчас отрабатывал вложенные в него деньги. Нет, деньги имели ограниченные возможности. Были такие вещи, которые не купить ни за какие деньги. А вот за особенные услуги — это пожалуйста. Главное, чтобы услуги были самого высшего качества. Ну, там, спасти карьеру, честь или даже жизнь. Где как сложится. «Нет, это полная туфта, ни на что не годится», — отмахивался майор, отвергая очередной неплохой план Ружона. «А вот тут что-то есть. Но реализовать такое невозможно, хотя некоторые ходы мне кажутся изящными». И снова отказ. Ружон не сдавался. Он понимал, что главное здесь — вал. Чем больше он подавал вариантов действий, тем больше была вероятность, что майор одобрит очередной проект. Ружон даже перестал есть, полностью погрузившись в работу. И множество блюд на его столе благополучно рекристаллизовались, возвращаясь к исходному состоянию наполнителей картриджей. Час шел за часом, стажер уже работал как автомат, подавая новые варианты и нисколько не беспокоясь о тех, которые майор сходу отбрасывал. Ружон предложил еще пару вариантов, не надеясь на положительный вердикт. Но неожиданно Корсак остановил его и сказал: «Вот этот хорош. Целиком и полностью. Его и утвердим». «Что?» — не понял стажер. Ему требовалось время, чтобы прийти в себя. «Сожри что-нибудь, выпей кисло-сладкого, потом поговорим», — посоветовал майор, и Ружон последовал его совету. Что-то там съел, даже взял добавку, но уже другого. То первое уже застыло. Потом выпил оставшиеся напитки, кисло-сладкие, и действительно стал различать цвета. «Вот этот план показался мне подходящим. Но, сэр, я не до конца понимаю, какими располагаю ресурсами». «Я и сам не до конца понимаю, чем располагаю», — признался майор. «Но ты пока жри впрок, потом может не оказаться времени. Я сделаю несколько звонков, чтобы выяснить, есть у нас бойцы в наличии или это просто мои фантазии. Я же старенький уже». И, перехватив недоуменный взгляд стажера, майор расхохотался. «А у вас тут душ имеется?» — спросил вдруг Ружон. «А я почем знаю? Пойди да проверь», — посоветовал майор, ожидая ответа от очередного абонента. Душ нашелся, но горячая вода подавалась только в режиме медиум — 50 литров в минуту при 35 градусах. Этого Ружона вполне хватило. И когда он спустя четверть часа вернулся к Корсаку, тот небрежно толкнул ему густо исписанный лист пластиковой бумаги и сказал: «Давай действуй, времени совсем мало».